как пан Галота сражался за морем-океаном. С 1992 по 1995 год Галота провел на профессиональном ринге 26 боев. Во всех победил, причем в 23 нокаутом. Более того, 13 раз встреча заканчивалась уже в первом раунде. Не заметить такое чудо, разумеется, не могли. Тем более, что чудо за это время проявило себя так, что заставило говорить о себе буквально всех. И дело было далеко не только в выдающихся боксерских данных. На профессиональном ринге всегда было много грязных бойцов, среди которых попадались и самые великие, и самые популярные. Так, очень грязным боксером был Рокки Марчиано. Эвандер Холифилд тоже не святой. Список можно продолжать бесконечно. Однако Галота – это явление несколько другого порядка. Грязные приемы в его исполнении часто выглядели как самоцель, а не результат жестокого и бескомпромиссного боя. Он все время старался зацепить лицо противника локтем или залепить в глаз большим пальцем перчатки. Бил ниже пояса после гонга. В общем, использовал весь джентльменский арсенал. 16 мая 1995 года в бою с Самсоном Поуа Анджей вышел на новый уровень. Находясь в клинче, вцепился в плечо сопернику зубами. Так что не только Тайсон подключает к атаке челюсти. К 1996 году у Галоты осталась только одна проблема. Практически ни один элитный боксер не хотел с ним встречаться. В этих условиях клан Дува пошел на довольно смелый шаг. Некоронованным чемпионом мира считался тогда Риддик Боуи, переживавший тяжелые времена после того, как он и его менеджер Рок Ньюман рассорились со всеми боксерскими чиновниками и промоутерами. Все федерации выкинули его из своих рейтингов и сделали вид, что боксера по имени Риддик Боуи больше не существует, несмотря на то, что почти вся американская боксерская пресса продолжала рассматривать его в качестве сильнейшего тяжеловеса. За два года такого отношения к себе Боуи дошел до ручки и готов был драться хоть с чертом лысым, чтобы получить хоть какой-нибудь титул. Роль лысого черта клан Дува и доверил Анджею Галоте. Поляк постоянно бил ниже пояса. В третьем раунде рефери предупредил, что в следующий раз снимет с него очко. Первый настоящий кризис случился в четвертом раунде. Галота его очень уверенно выигрывал, и казалось, Боу вот-вот окажется на полу. Он и оказался, после того, как симпатяга Анджей треснула его, чтобы было сил, немного ниже пояса, или, как говорят американцы, к югу от границы. Боу приходил в себя 5 минут, рефери снял с Галоты первое очко. В шестом раунде Риддик снова отправился отдыхать на пол после очередного удара ниже пояса, и рефери снова снял с поляка очко. На второй минуте седьмого раунда Галота опять ударил Боу значительно ниже пояса, и рефери снял с него третье очко. Это, однако, не остановило буйного Анджея, и в конце раунда он нанес свой коронный удар в пах. И Боу снова рухнул на настил ринга. На этот раз рефери дисквалифицировал Галоту. Его тренер, капитан Лу, в сердцах не нашел ничего лучше, чем сказать, что Боу заслужил Оскара за то, как притворялся, изображая немыслимую боль. Ни о какой непреднамеренности ударов Галоты говорить не приходится. Часто он бил не просто чуть ниже пояса, а в самое что ни на есть ой-ой-ой. Действия его были мало понятны, ведь он явно лидировал в этом бою, вел его к победе. Так или иначе, но в глазах безжалостной публики Галота этот бой выиграл, и его известность в США возросла многократно. О нем стали говорить как о новом потенциальном чемпионе мира, но прежде всего ему надо было победить Боу по-честному. Матч-реванш состоялся 14 декабря 1996 года. Это был по-настоящему захватывающий бой. Галота явно выиграл первый раунд, а во втором классической двойкой, левый-правый, послал Боуи в нокдаун. Казалось, что Боуи может даже не успеть встать до тех пор, пока рефери закончит счет, но он встал и продолжил бой. Галота бросился его добивать, но у него не вышло. Тогда он ударил Риддика головой. И на старуху бывает проруха. В результате своей бараньей атаки Анджей сам получил сильное рассечение, а рефери еще снял с него очко. В третьем раунде Боуи перехватил инициативу, а в четвертом послал Галоту в нокдаун. Это была его последняя вспышка. Встав с пола, крошка Анджей не нашел ничего лучше, чем по привычке дважды влепить изо всех сил в то место, которое мужчины ценят больше всего. В пятом раунде Галота загнал Боу в угол и снова послал в нокдаун. В седьмом он уже просто избивал державшегося на честном слове Риддика. Но Боуи сумел устоять на ногах и даже слегка очухался в восьмом раунде. Все, что было нужно сделать Галоте для победы, продержаться до конца последнего, десятого раунда. Анджей закончил бой на ногах, а Риддик Боуи на полу. Тем не менее, победу присудили именно ему. В девятом раунде, во время достаточно вялого и тягучего обмена ударами, не представлявшими особой опасности, Галота неожиданно провел трехударную серию по нижнему, точнее, даже сказать, подвальному этажу американца. Это уже были просто удары между ног. Боу свалился на пол, а рефери немедленно дисквалифицировал Галоту. На этот раз даже капитан Лу не нашелся, что сказать в защиту своего подопечного. «Я его спрошу, хочет ли он продолжать свою боксерскую карьеру», – мрачно сказал Дува журналистам. Сам Галота тем временем стоял в своей раздевалке и лупил самого себя по голове со словами: «Я идиот! Я идиот! Лучше бы он ударил себя туда, куда бил Боуи. Может быть, тогда бы дошло».